Глава вторая. Практически все уцелевшие матросы были закрыты щитами Инеаля. Понятно, что при подобном нападении, не обладающие этой способностью, практически обречены. За исключением капитана, который находился на ступени мастера. Они находились на ступени адептов. Кстати, капитаном оказался гном. Его коренастая фигура, одетая в пластинчатую броню, выделялась на общем фоне. Он был вооружен небольшим молотом, которым орудовал с невероятной ловкостью. Капитан собрал рядом с собой десяток матросов, пятеро из которых поддерживали своего командира, пусть и слабенькими, но достаточно эффективными плетениями. Учитывая, насколько успешно они отражали атаки, численно превосходящего противника, у команды уже имелась отработанная тактика противостояния подобным монстрам. Похоже, несмотря на свои высокие ступени, твари не обладали какими-то серьезными боевыми навыками. Да и особым умом явно не отличались. Они просто лезли толпой, не обращая внимания на врагов. И, по-моему, пытались добраться до капитана, который, естественно, представлял наибольшую опасность. Только вот плетение матросов на короткое время тормозили врагов, которых с легкостью крушил молотом гном. И нам еще повезло, что позиции, занятые защитниками, оказались очень удачными. Они практически выстроились в линию, и появившиеся с носовой части монстры, видимо, оказались настолько тупыми, чтобы додуматься до того, что врагов можно окружить. Появление Аркхана еще больше изменило ход битвы. Видимо, определив его как главную опасность, на него навалилось сразу пятеро монстров, тем самым уменьшив напор на людей. Но несмотря на то, что куча изуродованных трупов перед отрядом гнома росла, поток тварей, лезущих на корабль, казалось, только увеличивался. Орк что-то прорычал и, взмахнув секирой, врезался в строй все прибывавших и прибывавших тварей. Его секира вспыхнула холодным голубым пламенем, и враги с визгом отпрыгнули в сторону, но затем налетели на него со всех сторон. «Рагнар, сзади!» Вскрикнула Алия, и, отвлекшись от наблюдения за орком, я развернулся и увидел, как с кормы к нам медленно приближаются еще четверо монстров. Все та же продвинутая ступень. Мы вместе с девушкой атаковали одновременно. На этот раз я не стал особо скрывать свое владение несколькими стихиями. По-хорошему, лишь черным огнем не надо светиться, а так все нормально. Сначала полетели воздушные лезвия, за ними шаровая молния. Понятно, что тяжелее всего будет Алии. Все-таки корабль-то деревянный, и использовать огненные заклинания опасно. Слава Мельтосу, девушка это поняла и ударила воздушным кулаком. Я сразу увидел преимущество ее ступени. Да, сила Алии выросла на порядок. Еще бы. Сейчас на корабле после орка и гнома она была самым сильным магом. Противостоящие нам твари находились на продвинутой ступени, но это им не помогло. Я вообще не понимал, в чем выражалась их ступень. По-моему, когда я сражался в Аспе с тварями, которые находились на уровне адепта, мне и то приходилось сложнее. Однако, учитывая их впечатляющие когти на лапах, лучше не вступать с ними в ближний бой. Да, у монстров были одновременно перепонки и когти, что меня удивило. Монстры передвигались невероятно быстро. Миг, и один оказался около меня. Лишь чудом я отшатнулся от удара лапы, которая прошла через мой щит, будто бы его и не было. Я покрылся холодным потом. Вот она, фишка тварей. Отскочив назад, я выхватил секиру и успел встретить очередную атаку своим оружием. То ли от нервов, то ли от испуга я вложил в удар, судя по всему, невероятное количество силы. Секира разрубила тварь на две половинки и врезалась в палубу, глубоко вонзившись в дерево. Вокруг разлетели щепки. Я отшвырнул ногой одну из половинок врага за борт и, с трудом вырвав секиру из палубы, бросился в атаку на оставшуюся тварь. К ней, кстати, уже спешили на помощь еще два монстра. И тут я понял преимущество оружия в моих руках. Несмотря на всю их живучесть, острые когти и невероятную скорость, я умудрился отправить к Мелику еще двух монстров, а вот третий все-таки сумел зацепить меня. Мощный удар по моему торсу откинул меня на несколько метров, причем монстр орудовал острыми когтями, и в любой другой ситуации я бы получил страшное ранение. Однако слава первобытным, меня спасла моя любимая мантия. Когти столкнулись с тканью, но не пронзили ее, а отскочили, как будто это и не ткань вовсе, а металлическая кираса. Было видно, что укрепленный магией артефакт работал исправно. Однако я рано радовался. Монстр не стал отступать и с визгом бросился на меня вновь. Я выставил вперед секиру, однако тварь успела полоснуть меня по шее. В следующую секунду я разрубил монстра пополам, но рана была нанесена, и кровь полилась из моей шеи, так что я зажал рану рукой. Окрыленный надежностью своей мантии, я забыл, что у нее есть и незащищенные места. Надеюсь, на этом корабле есть целители. Как бы мне так не истечь кровью? Одновременно с этим Алия уничтожила своего последнего противника. Я перевел дух, но, как оказалось, ничего не кончилось. На корму выпрыгнула тварь, которая была на голову выше тех, кто был до этого. Глубоко посаженные глаза с ненавистью смотрели на нас. И на этот раз я вздрогнул. В этих глазах светился разум. Похоже, перед нами появился вожак этой стаи монстров. Я покосился на тяжело дышавшую Алию. «Ты как?» «В порядке», — ответила она. «А ты?» «Нормально», — соврал я. «А это что?» От девушки не укрылась моя рана. На шее была видна кровь, и не заметить ее было нельзя. «Тебя зацепило!» В голосе девушки послышалось волнение. «Царапина, ничего серьезного», — успокоил я ее. «Хорошо», — как-то неуверенно проговорила она, внимательно осматривая меня, но от этого занятия ее отвлекла та самая тварь. Кстати, она находилась на ступени мастера. Вот это уже опасно. «Мы с ней справимся?» — неуверенно спросила у меня девушка, наблюдая за медленно приближавшимся монстром. «Справимся», — уверенно заявил я, хотя, признаюсь, у меня были сомнения. «У нас на борту мастер и эксперт. Нам надо продержаться. Атакуем! Всем, чем можно! Не жалей силы!» И мы атаковали. В тварь полетели сразу несколько воздушных кулаков и воздушных лезвий. Наша атака крайне не понравилась монстру, но нанесла не тот урон, на который мы надеялись. Его отшвырнуло метров на 10, и он покатился по палубе, оставляя на ней глубокие борозды от когтей. Лезвие поглотил появившийся вокруг него водяной щит. Воду монстр достал из моря. Я слышал о таком щите и читал про него, но вживую ни разу не видел. В следующий миг монстр поднялся и, зарычав, бросился на нас. Памятуя о том, что щиты на этих тварей не действуют, мы с Алией отпрыгнули в стороны, и я с разворота нанес удар секирой. Монстр, видя, что мы ушли с линии атаки, хотел было развернуться, но наткнулся на мое оружие. Секира, отрубив ему часть лапы, врезалась в бок и, судя по хрусту, по-моему, сломала ему ребра, или что там у этой твари имелось вместо них. Раздался обиженный рев, и наш противник кувыркнулся через голову назад и, отскочив метров на 20, замер, все так же с ненавистью буравя нас своим взглядом. Мы с Алией, переглянувшись, вновь атаковали его. На этот раз вновь сработал водяной щит, и тварь перешла в атаку. Не обращая внимания на сыпавшиеся на нее заклинания, она прыгнула, и, несмотря на то, что я уже привычным движением попытался уйти с линии атаки, взмахнув секирой. На этот раз монстр поступил хитрее. Он не стал уворачиваться от моего оружия и лишился обрубка лапы, но зато вся его туша с огромной силой врезалась в меня. Я почувствовал, что лечу, и следом врезался во что-то твердое. Все тело пронзило боль, мне показалось, что все мои кости одновременно затрещали. Перед глазами на миг потемнело, и я услышал крик Алии. Открыв с трудом глаза, я увидел однорукого монстра, который медленно приближался к девушке, преодолевая волну заклинаний, которые сыпались на него. Алия уже забыла про осторожность и запустила два огненных шара. И учитывая, что корабль был деревянным, но огонь просто шипя растворился в водном щите. И вдруг какая-то сила отшвырнула монстра назад. Он вновь прокатился по палубе и, удивленно зарычав, посмотрел на нового противника. Им оказался орк. Глаза Аркхана горели яростью, не уступающей по силе ненависти в глазах его противника. Орк отодвинул Алию в сторону и, вскинув секиру, бросился в атаку. «Да, вот что значит эксперт и мастер владения моим любимым оружием». Секира в руках орка порхала словно пушинка, да и в скорости он явно не уступал своему противнику. Монстру пришлось туго. Он отчаянно сопротивлялся, и пару раз мне показалось, что его когти достанут противника. Но только показалось. Схватка продолжалась минут 10 и закончилась тем, что орк просто порубил монстра на куски. Тем временем Алия, пошатываясь, подошла ко мне и в панике посмотрела на мою шею. Воротник мантии побагровел от впитавшейся в него крови. «Сейчас я целителя позову», — произнес орк и ушел. Алия опустилась рядом со мной. «Это же серьезно! И ты полез в драку», — укоризненно произнесла она, осторожно взяв меня за руку. «Ну, ты слышала, сейчас лекарь будет». «Все хорошо», — попытался успокоить я ее хриплым голосом. Через 5 минут на колени передо мной опустился невысокий пожилой седовласый мужчина с коротким ежиком черных волос и аккуратно стриженной клинышком бородкой. Его серые глаза внимательно изучили меня, и после этого, что-то хмыкнув, он положил руки на мою шею. Я почувствовал разливающееся по телу блаженное тепло и с удивлением понял, что боль ушла. Похоже, целитель был достаточно высокого уровня. «Его надо в каюту отнести», — приказал он, и рядом со мной появились 2 матросов, которые подхватили меня под руки, и вскоре я лежал в нашей сале и каюте на кровати. Лекарь еще поколдовал надо мной 10 минут, и когда закончил свои процедуры, строго посмотрел на меня и менторским тоном произнес: «До завтрашнего дня вам нельзя вставать, молодой человек. Надеюсь, ваша девушка...» «Алия», — представилась та. «Алия, надеюсь, вы проследите за тем, чтобы он провел на постели время до завтрашнего утра. Главное, чтобы молодой человек не двигал головой. Вам, уважаемый, сильно повезло», — посмотрел он на меня. «Несмотря на то, что было много крови, рана у вас оказалась достаточно легкой. Завтра будет все нормально, и даже не вспомните, что она у вас была. Будь она чуть глубже, то вы бы просто так не отделались. Отдыхайте». С этими словами он покинул каюту. «Ты меня испугал», — хмуро сообщила мне девушка и, сев рядом, аккуратно обняла. «Я сам испугался не меньше», — признался ей я. Честно говоря, чувствовал я себя неважно, и это не из-за раны. Бой показал, что я еще очень слаб. А ведь те же самые культисты, соперники гораздо серьезнее, чем те монстры, с которыми я схватился сейчас. Но, как говорится, надо думать. Тем временем в комнату, постучав, заглянул Оркхан. «Как ты?» — поинтересовался он, заходя в каюту, в которой сразу стало мало места. «Нормально», — улыбнулся я. «Спасибо тебе». «Да ладно», — махнул тот своей лапищей. «Ты очень неплохо держался, как и твоя девушка». Алия немного смутилась, но было заметно, что похвала орка ей приятна. «Все равно без тебя эта тварь нас бы убила», — признал я очевидный факт, на что орк лишь пожал плечами, мол, бывает. «А что там с командой? Много погибших?» — поинтересовался я. «Ну как?» — нахмурился мой собеседник. 6 убитых, 3 раненых. Но раненые к утру уже будут здоровы. Капитан сумел нанять очень неопытного целителя. Так что ничего непоправимого нет. Можно сказать, мы легко отделались. Мераки очень поганой твари. Хорошо, что выводок, напавший на нас, был молодым. Сильных особей немного. В этом повезло. «Мераки?» — переспросил я. «Да, водяные монстры. Могут дышать под водой и на поверхности. Тупые, быстрые и опасные. Живут выводками или племенами. Чем старше племя, тем они опаснее и сильнее. Вот нам попались молодые. Кстати, самая распространенная опасность в море, поэтому и суда без охраны и магов не выходят. Честно говоря, по мне лучше с пиратами встретиться, чем с ними. А вы схлестнулись с их вожаком. То есть это еще и слабые противники?» Скептически поинтересовалась Алия. «А что же из себя сильные представляют?» «А вы представьте 5 десятков такого уровня, как сегодняшний вожак. И там уже предводитель на ступени эксперта, а то и магистра». Я покачал головой. «Что-то не хочется представлять, отбились и ладно». «Правильно», — одобряюще заметил орк. «Выздоравливай. Нам с тобой тренировки предстоят или передумал?» «Конечно же нет», — возмущенно выпалил я. «Ну и отлично». С этими словами он вышел из каюты, а я попал в заботливые руки девушки. Кстати, на следующее утро я реально почувствовал себя здоровым. Даже попытался распустить утром руки, не удержавшись от зрелища просыпающейся рядом со мной девушки, но неудачно. Мне сообщили, что, мол, подождешь до вечера. Восстановиться надо сначала. Со вздохом я решил с ней не спорить. Позавтракав, еду нам принесли прямо в каюту, мы выбрались на палубу. Жадно вдохнув свежий воздух, я прислушался к своему телу. Ничего не болело, и вообще чувствовал я себя превосходно. Легкий бриз, спокойное море, ласково светившее солнце и любимая девушка рядом. Можно сказать, что все просто прекрасно. Из этого благодушного настроения меня вдруг вывела начавшаяся на палубе суета. Внезапно ставшие суровыми, до этого перебрасывающиеся между собой шутками матросы, обступили что-то рядом с лестницей, ведущей в трюм. Когда мы с Алией подошли, матросы расступились, и я увидел мальчишку Юнгу, паренька лет 13, который, судя по всему, был мертв. Из уголка его рта стекала какая-то черная жидкость. Над ним колдовал уже знакомый мне целитель. Тут матросы вновь расступились, и рядом с нами появился капитан. Гном тяжелым взглядом окинул присутствующих, а затем уставился на оторвавшегося от Юнги целителя. «Мерн!» — рявкнул он. «Что случилось?» «Он мертв, капитан», — хмуро ответил целитель, поднимаясь с палубы. «Мертв?» — удивленно переспросил гном. «Как это произошло?» «Он попил с одной из бочек пресную воду у нас в трюме». «И?» — прорычал капитан. «Я проверил. Вся питьевая вода отравлена. Видимо, тот монстр, который вчера добрался до трюма и которого мы там убили, сумел заразить ее. Так что мы теперь без пресной воды. А нам еще месяц пути. Вот же!» Капитан выругался и, развернувшись, быстро ушел. Взгляды оставшихся скрестились на целителе. «Не надо на меня так смотреть», — вздохнул он. «Все очень плохо. И я не знаю, что можно с этим сделать».